SCP-914. Часовой механизм. Где-то месяц прошел с тех пор, как я начал жить в странном исследовательском учреждении таинственного фонда SCP. У меня постепенно выработалось некое подобие ежедневного ритма, и я четко осознавал, моя здешняя жизнь стала казаться нормальной, что показывает, насколько человек – высокоадаптивный вид. Он может приспособиться к любой среде, и ненормальное, в конце концов, становится нормальным. Каждый день начинался с того, что я просыпался с утра и завтракал в компании Айрис. Затем мы посвящали себя экспериментам, проводимым доктором Брайтом, если тот их запланировал. И если же день был свободен, я бесцельно бродил по учреждению. Как только наступал вечер, я вновь ужинал с Айрис. Потом мы возвращались в ее комнату и играли в настольные игры. Единственный способ убить там время, пока не приходила пора принимать душ и считать, что наступила ночь. Подобные дни шли бесконечно, один за другим. Конечно, существовали мелкие отличия в происходящем день ото дня, но незначительные, вроде пункта в меню местного кафетерия. Ничего радикального и стоящего упоминания. Дни шли ровно, без взлетов и падений. Посчитав это нормой, я полностью обжился. Потерял бдительность и расслабился. Я чувствовал себя как дома, проживая дни без малейшего страха или неопределенности. В один из таких типичных дней я и повстречал тех взбаломошных ученых. Однажды после раннего утреннего завтрака мы с Айрис шли по коридорам экспериментального комплекса. Как и все исследователи, Айрис обычно отправлялась на свое рабочее место, предположительно в лаборатории где-то в комплексе. Но я не знал точно где, поскольку она никогда не брала меня с собой. На такие дни нам не ставили совместные эксперименты, но сегодня она осталась рядом. Поэтому, если исходить из прошлого опыта, сегодня будет день тестов с доктором Брайтом. И поскольку исследовательское учреждение рассматривало меня в качестве аксессуара Айрис, SCP-105-C, она в обязательном порядке присутствовала во всех связанных со мной экспериментах. Частота тестов менялась и разнилась от нескольких за день до ни одного за несколько дней подряд. От того знать, что ожидать, становилось невозможно. Думаю, доктор Брайт принимал решение о проведении тестов по настроению в тот же день или по случаю гениальных озарений. Когда мы требовались доктору Брайту для тестирования, Айрис получала об этом уведомление рано утром, отчего всегда сильно беспокоилась и волновалась. Так что я мог определить, что происходит без ее слов. После месячного сожительства, есть ли более подходящее слово, я подметил такие мелкие признаки. Теперь Айрис привыкла водить меня по коридорам без дотошных объяснений, как в нашу первую встречу. В ходе курса повторяющихся тестов мы начали формировать общее представление о твоих способностях, Конеки. Айрис наклонила голову, чтобы поднять на меня взгляд. По утрам она выглядела вяло. Мы узнали, что твои силы позволяют путешествовать между реальностью здесь и внутри фотографии. Как всегда, преувеличенно жестикулируя, она рассекала воздух руками, будто плыла. На самом деле, забудь. Ты можешь войти в фотографию, но не можешь выйти по собственному желанию. Если ты хочешь покинуть снимок, я должна буду протянуть руку помощи. Она несколько раз сжала и рожала ладонь. Мы все еще не понимаем, как у меня это получается. Возможно, благодаря способности взаимодействовать с содержимым фотографии, которые я снимаю. Я могу дотронуться до тебя и всего окружения на снимке. Вот и все, что мы выяснили в ходе тестов. Пока я находился в фотографии, для Айрис она выглядела прямой трансляцией. Хотя само изображение оставалось обычным, неподвижным для доктора Брайта и всех остальных, так говорила она, и это считалось расширением ее сил. А когда она касалась фотографии, то могла управлять отображаемым на фото видео содержимым. Вот так ее имя внезапно выгравировалось у меня в жутком парке развлечений – карнавале ужасов. В тот момент Айрис ногтем нацарапал имя на земле, или точнее на фотографии земли. Далее Айрис могла схватить мое изображение и выдернуть из картинки. Мы еще не нашли альтернативный способ моего извлечения снимка. Я ненавидел эту мысль. Но если Айрис умрет, пока я в мире фотографии, с высокой вероятностью я буду заперт там навсегда. В итоге она всегда присутствовала на тестах. Она моя единственная страховка. Поразительная, нет, полезная черта этого явления. Твоя способность входить в снимки позволяет наблюдать запечатленные на фото события по мере их развития. Заметила она. Именно, входя в фотографии, я наблюдал происходящее своими 5 чувствами. Смотрел глазами, слышал ушами и нюхал носом. Пока наличествовал снимок, я мог вести обширные наблюдения, разговаривать с ныне покойными, снятыми на или возле фотографии. Эта способность высоко ценилась в исследовательском учреждении, предназначенном для анализа объектов SCP. И если все данные по объекту SCP отредактированы или утеряны, мне требовалось лишь одно фото для входа в мир снимка и расследования произошедшего. Во время тестов я входил в снимки, которые казались разнообразных объектов SCP, и море принесенной информации всегда подтверждало или опровергало многочисленные теории. Так неуклонно продолжались исследования тех объектов SCP. Зрелище действительно стоило 1000 слов. Вместо того, чтобы выдергивать волосы и спорить о сотнях возможностей, которые основывались на неполных данных, намного проще отправить мне снимок и взглянуть на события. Я не совсем уверен, для чего использовали принесенную информацию. Осознавая, что большая часть является техническими данными, я бы наверняка не понял даже с объяснениями, но фонд SCP явно высоко ценил мою способность. Просьбы от исследователей занять меня для обследования изучаемых ими объектов SCP шли нескончаемым потоком. Однако доктор Брайт пока придерживал меня для одного или одной себя. Трудности общения с этим сумасшедшим ученым явно перевешивали пользу от меня, поэтому все соблюдали дистанцию, воздерживаясь от непреклонных требований. Учитывая то, что меня могли посчитать бесполезным и нейтрализовать или скрыть, такое мнение моей полезности можно считать, в общем-то, благоприятным. Именно по этой причине я мог спокойно жить, не ощущая опасности. Пока что. Да, ты очень ценная и удобная сущность. Соответственно, тебя вряд ли так просто пустят в расход. Айрис посмотрела на меня, как на верную собаку. Я кивнул. Заметил, что тебя недавно перестали посылать фотографии к ужасно опасным объектам SCP. В случае твоей неудачной смерти в мире снимка, существует вероятность того, что ты не вернешься. Именно по этой причине никто не хочет терять такую редкую сущность вроде тебя. Объяснила Айрис. Услышанная сквозь переводящий ошейник речь, как всегда, казалась необычной и обескураживающей. Но посыл я уловил. Она счастлива и чувствует облегчение от того, что меня, скорее всего, будут использовать правильно. Мило, я считаю. Она заботилась о происходящем со мной. В действительности, экстремальным оказался не только первый эксперимент с карнавалом ужасов. На начальном этапе тестирования я близко познакомился с несколькими очень опасными объектами SCP. Я неоднократно думал, что наверняка умру. Я пережил несколько мелких ранений, заражение болезнями и даже какое-то проклятие. Например, из-за эксперимента с объектом SCP-517, бабуля знает, до сих пор мечусь и ворочаюсь ночью от кошмаров. Содрогаюсь о простой мысли об SCP-076 или от имени Авель. В конце концов, я даже близко подобраться не смог. SCP-076 оказался по-настоящему высшим существом, сравнимым со всемогущим богом или демоном. И еще, на самом деле примера хватило бы на несколько книг. Поэтому я решил до поры до времени прекратить предаваться воспоминаниям и сосредоточиться на настоящем. Те первые эксперименты получились жестокими и рискованными. Недавние уже не такие. Благодаря тому, что фонд признал мою подлинную ценность. Этому я искренне благодарен. Слава богу, что у меня есть полезные другим силы. Я немножко знал про объекты SCP, которые подвергались крайне нечеловеческим условиям содержания, под предлогом наблюдения или изоляции. В сравнении с ними, ко мне относились исключительно хорошо. Похоже, при возвращении в реальный мир, ты и вправду оставляешь фотографии полученные там ранения или болезни. Но это не значит, будто мы наверняка уверены, что ты воскреснешь, если я вытащу из фото твой труп. И я не хочу это проверять. Такой тест станет непоправимой ошибкой, если ничего не получится. А люди, в общем, не оживают. Как Айрис и сказала, я не мог ничего принести из мира фотографии. Неважно, сокровище, объект SCP, обычный старый дневник или недвижимость. Я не мог вернуться даже с воздухом или грязью. Доктор Брайт считал, что если бы у меня получилось, можно было бы массово наладить производство редких и бесценных объектов SCP. И я лично не мог понять, почему им может захотеться создавать кучу капризных аномалий, которые так необычайно сложно контролировать. Конечно, есть безумно полезные, вроде SCP-500, панацея. Как следует из названия, пригоршня таблеток, которые лечат любые заболевания. Но все равно непостижимые объекты SCP. Я точно не одобряю увеличение их числа. Не способный вернуться с ранениями, болью или даже усталостью, я возвращался в состояние до входа в фотографию. Или так мы предположили на основании того, что исчезали не только ранения, но и потертости и разрывы одежды. В то же мгновение, когда меня вытаскивала Айрис. Однако возврат происходил лишь в исходное физическое состояние. Единственное, что я возвращал, так это мой опыт в фотомире. Мои воспоминания о случившемся. Я не понимал, как точно это работает. Доктор Брайт как раз выясняет. Но я осознал и принял происходящее в качестве общей предпосылки моей силы. Я мог входить в снимки и приносить лишь свои воспоминания. «Как поэтично!» Оценила Айрис мой небрежный комментарий. Она по какой-то причине засвистела, прежде чем счастливо рассмеяться. «Более того, эти воспоминания уникальны для тебя и только тебя, Канеке. Неважно, что ты делаешь в фотомире, оно никак не влияет на настоящий», — добавила она. «Точно. Доказано последовательностью бесчисленных экспериментов. Скажем, теоретически я убил кого-нибудь в фотомире. И если тот человек жив в реальности, это не означает, что он умрет заранее или упадет замертво. Я беседовал с людьми в учреждении бесчисленное количество раз в фотомире. Но никто из них в реальном мире не помнил разговоров со мной. Как и сказала Айрис, события в фотомире запоминал только я, будто оторванный от реальности сны. Другими словами, ты не путешествуешь против потока времени. Ты, по сути, испытываешь моделирование произошедших событий, указала Айрис. Верно. Только потому, что на снимке отображалось прошлое, не значит, что я путешествую во времени при входе. Неважно, что я там делаю, оно не повлияет на настоящее, реальность. Иначе говоря, я не мог предотвратить произошедшую трагедию. Мои силы так далеко не заходили. Конечно, даже простой шаг в прошлое и наблюдение за событиями считалось невероятно полезными и выгодными для исследования объектов SCP. «Жаль, что не можешь», – прошептала себе Айрис. До сих пор висящий у нее в комнате алый снимок мелькнул у меня в голове. Даже если я мог отправиться в фотографию и исцелить умирающего в окровавленной комнате парня, чем-то вроде панацеи. Даже если я мог спасти ему жизнь в фотомире, реальность это не изменит. Имени парня мне не назвали, но я знал, что он много значит для Айрис, и я не мог его спасти. Мертвый оставался покойником. История, прошлое, отказывалась меняться. «Ага, доктор Брайт выдвинул теорию, будто ты прыгаешь во временные параллельные миры и переживаешь события в них. Покидаешь снимок, и параллельный мир исчезает. В таком случае все действительно похоже на пробуждение ото сна». И будто почувствовав, что она ненарочно нагрубила, Айрис поспешно добавила, пытаясь сгладить свои слова. «Именно из-за сходства со сном мы не можем проверить достоверность того, что ты узнаешь в фотографиях. Это неприятная особенность твоей способности. Ты можешь наврать нам в три короба, а нам не определить, так ли это». Она права, хоть я честно докладывал об увиденных событиях. Я не знал, считали ли исследователи правдой мои слова, и даже если верили, все описывалось с моей точки зрения. Присутствовали вкрапления недопонимания или неосознанной лжи. Но я выяснил, что исследователи в них профессионально разбирались. Они могли проверить ошибки и обман. На данный момент считается, проверено, что я приношу, скорее всего, точную информацию. Таким образом, меня, или больше мои силы, стали эффективно использовать в исследовательском учреждении. Пока я доказывал свою ценность, моя мирная жизнь находилась в безопасности. «В самом деле, я тоже рад тому, что ты обеспечил себе мирную жизнь, и твои дела наконец уладились. Но в самом деле ли тебя это удовлетворяет? Не хочешь вернуться к старой жизни?» — нервно спросила Айрис. Я не смог ей ответить. Когда я впервые оказался в этом исследовательском учреждении, я настолько потерял самообладание и испугался, что жил желанием вернуться к старой жизни, знакомому миру. Но, честно говоря, недавно это желание поутихло. Не то чтобы на меня давила какая-то причина вернуться к старой жизни прямо сейчас. Если я вернусь, наверное, я просто продолжу свое монотонное хождение между школой и домом. Когда я думал о том, как мои родители и та странная старшеклассница переживают за меня, хотелось метнуться домой и дать им знать, что со мной все в порядке. Но желание остаться с Айрис, моей второй семьей, это перевешивало. И, откровенно говоря, я не готов к тому, чтобы закончить полные волнений дни взаимодействия с различными объектами SCP. Думаю, я уже считал жизнь здесь, в этом исследовательском учреждении, нормальной. Неважно, даже если все это лишь иллюзия, вроде событий, произошедших в фотографии. Я в самом деле верил, что хочу задержаться здесь еще немного. А теперь? После небольшой паузы, идущая впереди Айрис внезапно посмотрела на меня через плечо. Сегодняшний тест состоится в исследовательском помещении вот по этому коридору. В указанном ее подбородком направлении стояла огромная пугающая дверь. На серой металлической двери отсутствовали обозначения того, что может находиться по другую сторону. Рядом на стене располагался считыватель для ключ-карт и простой текст SCP-914. Я озадаченно наклонил голову. Неудивительно, что наша прогулка этими коридорами сегодня продлилась дольше обычного. Нашим пунктом назначения стала явно не лаборатория доктора Брайта, в которой мы обычно проводили наши эксперименты. Увиденная мною надпись SCP возле цифр позволила с уверенностью сказать, что в этом исследовательском помещении находился объект SCP. Мы воспользуемся для этого эксперимента новым, особым методом? На самом деле мы здесь, чтобы подготовиться к эксперименту, небрежно сказала Айрис. Доктор Брайт вынашивает планы по переводу исследования на следующую фазу, но для этого ему кое-что нужно. Для чего все это? Пахло неприятностями. Время от времени доктор Брайт придумывал такое, что заставляло меня ставить под сомнение его адекватность. Поэтому я не мог доверять себя заставить этому исследователю. В каком эксперименте этот чудак планирует меня использовать? Сдаюсь. Но он сказал, что этот эксперимент станет для тебя очень полезным. Сейчас именно тот случай, когда он чрезмерно скрывает подробности. Я не совсем уверена, но думаю, это касается мира, из которого ты пришел изначально. Мир, из которого я пришел изначально? Что бы это значило? Формулировка подразумевает, будто я происхожу из мира, отличного от этого. Меня внезапно обуяли сомнения. Тут находится тайное исследовательское учреждение, расположенное в Соединенных Штатах Америки. Предположительно. В таком случае, оно все еще на той же планете, что и известная мне современная Япония, даже если и скрыто от глаз общественности. Или я ошибаюсь на этот счет? Может, я действительно нахожусь в странном непостижимом мире, отличном от моего? Он лишь выставит тебя дураком, если будешь слишком глубоко задумываться над его словами. С отвращением проворчала Айрис. В любом случае, эксперимент требует подготовки. Сегодня внимание доктора Брайта необходимо для другой работы, поэтому он к нам не присоединится. Он сказал приготовиться как можно лучше, пока его нет. Принимать приказы от этого придурка беспокоит меня сильнее, чем следовало бы. Так доктор Брайт занят еще где-то? Думаю, этому не стоит удивляться. Однако он такой неимоверный чудак, что у меня из головы постоянно вылетает широкая известность доктора Брайта в фонде SCP. Я слышал, он большая шишка. Неудивительно, что у него нет времени на нас одних. И если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то сосредоточенность исследований и интересы доктора Брайта на нас доказывает, что мы, или скорее ты, являемся очень ценной сущностью. Мне в самом деле любопытно. Что ты такое? Тяжело вздохнула Айрис. По правде говоря, неважно, сколько крупиц о моих способностях, собрали бесчисленные тесты. Все еще не нашлось ответов ни на один из основополагающих вопросов. П- Почему я появился в этом исследовательском учреждении? Что я? Как эти силы работают? Хоть фонд расценивает нас как связанные сущности, какова наша реальная связь с Айрис? Чем больше я думал, тем сильнее запутывался. Эти вопросы возникают у всех, связанных с объектом SCP. Исходя из моего опыта, думаю, тебе лучше прекратить об этом думать. Если слишком зацикливаться, возникнут проблемы с психическим здоровьем. Исследователи часто сходят с ума, покидая это место, из-за одержимости такого рода мыслями. Предупредила она об ужасных последствиях, шагая по коридору к той самой серой двери, которая уже давно находилась в поле нашего зрения. Так вот, где мы собираемся провести день, выполняя тесты, или точнее, где мы будем готовиться к эксперименту. Айрис подняла болтающуюся на ее шее ключ-карту и открыла дверь. «Здесь содержится SCP-914, часовой механизм», — сказала она. «Часовой механизм? В отличие от названий, которые точно описывали объекты SCP, это имя не вызывало мгновенного мысленного образа. Что значит часовой механизм в японском? Разновидность часов?» «Ты поймешь, когда увидишь», — успокоила Айрис. Она очаровательно подмигнула и вошла в комнату первой. Я поспешил за ней, но… «Стоп!» Она внезапно пронзительно закричала и всем своим весом толкнула меня назад. Хоть такое и кажется серьезным, импульса в моем шаге получилось слишком много для внезапной остановки. И я врезался в Айрис. Поскольку она меньше меня, я сбил ее с ног и упал сверху. Она заскулила от боли. Я открыл рот, чтобы извиниться, и безмолвно застыл. Комната, где располагался часовой механизм, находилась в полном беспорядке. В помещении стоял хаос. Первым мое внимание привлек огромный таинственный механизм, который занимал около половины просторного зала, раз в 10 больше комнаты, которую я делил с Айрис. Я даже представить не мог предназначение столь гротескной конструкции. Позже Айрис объяснила мне, что эта хитроумная штука являлась ничем иным, как SCP-914, также известным как часовой механизм. SCP-914 представлял собой большой часовой механизм, за что и получил свое имя, и не имел ничего общего непосредственно с подсчетом времени. Он весил несколько тонн, занимал площадь 18 квадратных метров, состоял из горы взаимосвязанных ремней, шкивов, шестеренок, пружин и прочих деталей часовых механизмов. Невероятно сложный, или, возможно, наугад сваленный в кучу, состоящий из более 8 миллионов движущихся частей, большинство из которых расположены и соединены в непознаваемом для человеческого разума порядке. В моих глазах он выглядел скорее невероятно сложной головоломкой, чем работающим механизмом. В большинстве своем эта хитроумная штука состояла из меди и олова, с деревянными и текстильными вставками. Сами по себе материалы не впечатляли, но конструкция выглядела так, будто душевнобольной художник влил душу в создание инженерного шедевра. Глаза разбегались от простого взгляда на нее. Основное тело машины трубками соединялось с двумя чистыми закрытыми кабинками. Между ними располагался пульт управления, называемый панелью выбора. Айрис прикрыла рот обеими руками и застонала. Позади нее я стоял в неверии, будто внезапно попал в научно-фантастический фильм о ближайшем будущем. Обнаружив, что комната не воняет, я начал гадать, что это нашло на Айрис. Я беспокойно проследил за линией ее взгляда, только чтобы потерять дар речи. Огромную штуковину, часовой механизм, окружали кучи мусора, разбросанные бессистемно и беспричинно. Горы монет, болтов, игрушечного оружия и подозрительно устаревших смартфонов. Большинство вещей состояли из металла, но с горсткой случайно золотых плюшевых животных. Будто на склад при металлообрабатывающем предприятии обрушилось землетрясение и сбросило все изделия на землю. Еще на полу разлилась жидкость. Красная. Кровь. Свежая. Еще не высохшая. Я увидел прячущуюся за горой металла пару ног. Кто бы там ни лежал, там находился источник лужи крови. А ноги даже не шевелились. Я очень надеялся, что там не труп. Я догадался, что Айрис увидела тело, и так испугалась или непроизвольно испытала такое отвращение, что лишилась дара речи. Она такая милая девушка. Бьюсь об заклад, она не выносит кровь и насилие. Я думал так, но мои предположения немного не попали. «Доктор Селки!» Выкрикнула Арис незнакомое имя и метнулась к ногам на полу. Арис знает лежащего там человека? Впечатляет, как она узнала его по одним только ногам. Едва поспевая за внезапным поворотом событий, я отбросил подобные неуместные мысли и инстинктивно побежал за Арис. В этой большой комнате таинственные ноги оказались достаточно близко. Мы быстро до них добрались. Я выглянул из-за плеча Арис и посмотрел на распростертого на полу человека. В луже крови лежала женщина. Тяжело назвать ее точный возраст, но я бы сказал, что она еще юная. Я не могу на глаз определить возраст иностранки, но по лучшим моим догадкам, которые превосходят грубую оценку, вероятно, она старше Айрис. Другими словами, этой миниатюрной европейской женщине скоро исполнится или недавно исполнилось 20. В ней чувствовалась зрелость. Наверное, из-за характерного белого халата. Одежда, особенно распространенная среди заслуживших звание доктора. Но лицо все равно выглядело молодо. Из-под лабораторного халата выглядывала детская цветная одежда с напечатанными маленькими пушистыми животными, вроде милых котят. Поверх теплых зимних носков были надеты очень теплые пушистые тапочки, а из ее рта текла кровь. «Доктор Селки, вы пришли в себя. Что тут вообще произошло?» Арис схватила исследовательницу за плечи и затрясла, отчаянно зовя по имени. Даже на мой дилетантский взгляд, доктор Селки находилась в плохом состоянии. Изо рта у нее бежала кровь. Пусть не видно никаких повреждений, но на полу разлилось приличное количество крови. Я без понятия, что произошло, но просто оставить ее здесь – идея не из лучших. Если мы ее так оставим, исследовательница вскоре умрет от потери крови. Арис хлопнула себя по щекам, чтобы собраться. «Ханеке, здесь может быть опасно, поэтому, пожалуйста, пока выйди из комнаты. Это за пределами моих способностей, так что я вызову медперсонал». Она права. Этой женщине нужны медработники. Первоклассная команда, которая по сути служила местными врачами. Поскольку ни у Арис, ни у меня нет медицинских знаний, наше присутствие ей не поможет. Я кивнул и только собрался поспешно ринуться из комнаты, когда... «Не так быстро!» Раздался слабый голос. Я развернулся от удивления и увидел, как Айрис держит доктора Селки за плечи. Глаза исследовательницы слегка открылись, и она прохрипела пугающим шепотом. «Не зовите никого. Я прошу. Нет. Приказываю властью следователя, немедленно закройте дверь, отключите внешнюю связь и забудьте обо мне». Доктор Селки кашляла кровью и шаталась, пока вставала. Арис побледнела. «Вам не стоит двигаться». Молодая следовательница не слушала. «Заткнись. Если не выполните мои приказы, я сделаю все сама», заявила она. В ее высоком голосе все еще слышались молодые нотки. Из нагрудного кармана лабораторного халата она вытащила подобие дистанционного пульта. Как только она нажала на нем одну из кнопок, дверь, через которую мы зашли, захлопнулась, как по волшебству. Должно быть, комнату сделали звуконепроницаемой, раз в воздухе повисла тишина. «Хм, я получила небольшие внутренние повреждения. Но едва ли они смертельные», сказала доктор Селки, обследуя себя. Она много кашляла, пока водила руками по животу. «Думаю, мне повезло. Хотя на самом деле лучше бы я умерла. Что же мне делать?» Простонала она с полными слез глазами, явно расстроившись еще сильнее. Наконец она развернулась к ошеломленным нам и слабо улыбнулась. «Вам двоим нужно объяснение», — спросила она уставшим голосом, и мы закивали. «Не похоже, что я раньше встречала этого мальчика. Думаю, сначала представимся», — посмотрела на меня доктор Селки. Хоть это и не столь важно, но странно слышать от довольно молодой доктор Селки слово «мальчик» в мой адрес. Наверное, она старше, чем выглядит. Она с подозрением посмотрела на меня, покачала пальцем и головой. Пожалуй, она не настолько плохая, как я ожидал. Замечу, что мы уже оттащили и прислонили доктора Селки к стене по ее же приказу. Айрис и я слушали доктора Селки на корточках. Казалось неправильным нависать над ней. «Представления могут подождать. Пожалуйста, расскажите, что произошло», — попросила Айрис, яро вытирая платком потеки крови вокруг рта доктора Селки. На самом деле та потеряла много крови. Ее лабораторный халат и милая одежда так сильно пропитались болезненно красным, что я едва мог на это смотреть. «Что вообще произошло, доктор Селки?» «Конечно. Извиняюсь, ты права. Мне стоило поставить это на первое место. Извините, в голове туман из-за кровопотери. Или... нет, возможно, я всегда так себя вела. Эгоистично, по-детски и эмоционально». Бессвязно бормотала доктор Селки. У нее затуманено сознание, и это, наверное, еще в лучшем случае. В конце концов, ясно как день, что ее серьезно ранило. Ее жизнь в опасности, если она не получит квалифицированную медицинскую помощь и не отдохнет в тишине и покое. Тем не менее, доктор Селки непреклонно запрещала звать медиков. «Вот почему от начала и до конца я не уживалась с тем человеком. Такой красивый, даже зрелый, всегда рассудительный и находчивый. Доктор Голдман». Пробормотала доктор Селки, и будто одержимая уставилась на часовой механизм. Выглядела она плохо. «Доктор Голдман? Интересно, кто это? Я не узнаю это имя». «Доктор Селки и доктор Голдман – чрезвычайно знаменитые исследователи этого учреждения. У обоих очень высокий доступ, и они проводят исследования в основном над объектами SCP-классов Эвклид и Кетер». Вежливо объяснила Айрис, вместо едва находившейся сознания исследовательницы. Увидев, как много доктор Селки кашляет кровью, Айрис, наверное, не хотела, чтобы та говорила больше необходимого. «Хоть их личность оказались полными противоположностями, они хорошо ладили. Их сотрудничество в исследовательских проектах принесло замечательные результаты», — продолжала Айрис, вызвав у доктора Селки мимолетную самоунижительную усмешку. Однако та молчала, глубоко дыша. Доктор, очевидно, страдал от боли. Айрис с опаской смотрела на ту и рассказывала. «Всегда собранный и спокойный, но без собственного уникального чувства юмора. Доктор Голдман серьезно подходил к исследованиям. Хоть доктора Селки иногда сравнивали с сошедшим с рельсов поездом, ее дикие идеи и безрассудные действия заканчивались удивительными экспериментами. Все говорили о них, как о величайшей паре учреждения». «Правда? У нас такая репутация?» — со слабой улыбкой спросила доктор Селки. «Я могла поклясться, что они говорили, будто мы деремся, как кошка с собакой». «Ну, согласно свидетельским показаниям, вы двое начинали грызться, только завидев друг друга. Но я всегда завидовала вашим отношениям. Будто вам не нужно церемониться как близким друзьям или родственникам. Так замечательно, когда в учреждении есть такие люди. Возможно, вы не замечали, что остальным не хватает теплоты». Айрис говорила без грамма сарказма, вероятно, выражая свои настоящие чувства. Она не идеал тактичности, но ее прямолинейное мнение ранило доктора Селки сильнее всего, заставив ту молча скривить губы. Озабоченно глянув на нее, Айрис подвела итог. «В любом случае, эти двое исследователя по расписанию заменят доктора Брайта, раз он занят в другом месте, для наблюдения за сегодняшним экспериментом, или точнее, подготовительным тестом. Поэтому нет ничего удивительного в присутствии доктора Селки». Будто гладя ребенка по голове, чтобы успокоить после падения, Айрис платком стерла кровь с тела доктора Селки и спросила. «Что случилось перед нашим приходом? Я не понимаю, но хочу знать. Это точно самое важное на данный момент. Можете нам сказать, доктор?» «Да, думаю, я должна». На мгновение доктор Селки задержала дыхание, будто пораженная напором Айрис, но затем смиренно склонила голову. Хоть ее боль еще не прошла, голос звучал удивительно четко. Возможно, небольшой отдых помог ей восстановить психологическое равновесие. «В таком случае, вы меня выслушаете. Это должен был быть самый счастливый день для меня и того ужасно замечательного доктора Голдмана. По крайней мере, я так надеялась». Доктор Селки рассказывала нам о произошедшем, будто признавалась. Даже манера ее речи казалась детской. Мысли прыгали без связи и причины. Понимать ее получалось с трудом. Время от времени Арис подводила четкие сжатые итоги, что позволяло мне едва понимать то, что пыталась нам донести доктор Селки. Странная история. Все началось с этим утром. Какое-то время доктор Селки планировала великолепный личный эксперимент. Это она его так странно описывала. Поэтому проснулась раньше обычного, чтобы поработать над приготовлениями в исследовательской камере, занятой огромным SCP-914. «Я потренировалась в нескольких пробных прогонах и так увлеклась, что совершенно забыла позавтракать. Именно тогда мой желудок заурчал. О, божечки, как неэлегантно!» – сказала я себе и стала думать, идти ли в кафетерий. Рассказывала доктор Селки. Она оказалась более разговорчивой, чем я изначально подозревал. Как только она начинала, ее не остановить. Не похоже, что ей мешали поврежденные органы. «Но так бы я поступила глупо, понимаете? Мне бы пришлось вести кардинальные изменения в свои планы, пойди я в тот момент за едой. Я всю ночь разрабатывала для этого эксперимента максимально идеальный и точный план. В нем нет места даже секундной задержки». «Под экспериментом вы подразумеваете тот, в котором должны были участвовать мы, или подготовку к нему?» – спросила Арис. «А нет. Я сказала уже, они не связаны. Это мой личный эксперимент», – проворчала доктор Селки и по какой-то причине засмущалась. «В любом случае, пока я думала, что же делать, внезапно появился тот мерзкий доктор Голдман с бутербродом в руке. И, как всегда, уверенно говорит мне: «Моя дорогая Селки, вы не голодна?» Я никогда ранее не встречал доктора Голдмана и не мог его представить. Но он производил впечатление джентльмена. «Он по-настоящему действовал мне на нервы тем самодовольным лицом. Вел себя так, будто знал обо мне все. Но он никогда не замечал по-настоящему важного. Не то чтобы он знал и прикидывался дурачком. Я думаю, он действительно слишком рассеянный, чтобы сообразить», — сказала доктор Селки и надула щеки в ребяческой демонстрации раздражения и посмотрела вдаль. «Он в курсе, что я склонна уходить с головой в эксперименты и забывать про еду. Зная, что мы собираемся использовать очень ценный часовой механизм в наших сегодняшних тестах, скорее всего, он с уверенностью предположил, что я проголодаюсь после размышлений над экспериментами, которые нам следует провести». «Разве еда и напитки не запрещены повсеместно в исследовательских камерах?» «Да, поэтому, пожалуйста, пусть это останется между нами. Время от времени доктор Голдман и я отбегаем в уголок быстро перекусить. Видите ли, мы вместе учились в университете, поэтому этот ритуал тянется с тех дней. Эти краткие мгновения много для нас значили», — опечаленно продолжила доктор Селки. «В любом случае, каждое слово изо рта доктора Голдмана раздражало меня так, что вам не поверить. Если честно, я думаю, что в этом нет ничего необычного. Я очень злилась на себя, что так глупо забыла поесть. И на него за это покровительство и дальновидность». Доктор Селки раскисла, будто все еще изматываемая воспоминаниями. «Виновата не я одна. Я признаю себя эмоционально нестабильной, немного ребяческой и крайне вспыльчивой. Но доктор Голдман всячески старался подшутить надо мной и подразнить. Он будто подливал масло в огонь моего темперамента каждый раз, когда открывал рот. Я бесилась, готовая взорваться бомбой», — практически отчаянно объясняла она. В конце концов, ее захлестнуло уныние, и она опустила взгляд. «Доктор Голдман прекрасно знал, как я отреагирую, но все равно обязательно разыгрывал меня. После продолжительного спора голод стал таким сильным, что я взяла предложенный им бутерброд. Доктор Селкич мокнула губами, будто заново переживая рассказанные нам воспоминания. Как только я укусила, так сразу подумала, что он опять меня разыграл. Мои зубы попали на что-то твердое. В моей голове отдались странный звук и боль. Инстинктивно распознав объект как несъедобный, я быстро выплюнула кусок. Доктор Селки подняла руку и похлопала ладони перед ртом. И с серьезным лицом продолжила. Именно тогда я заметила, что доктор Голдман, согнувшись, смеется над тем, как я выплевываю бутерброд. Я, как бык на красное, набросилась на идиота. «Ты что-то туда засунул, не так ли? Что это было? Чем ты думал?» «Розыгрыш точно нудецкий. Он подложил что-то в бутерброд, который давал якобы по доброте. Арис недалеко ушла. Во время нашей совместной жизни она не раз разыгрывала меня. Например, когда мы поспорили по поводу стирки. Она подмешала мне в еду очень острую горчицу в качестве молчаливого протеста или наказания. Съев блюдо, я прыгал и орал о горящем своем языке. Почувствовав себя лучше после такого зрелища, Арис извинилась за розыгрыш и пошла на мирные уступки. Похоже на беспечную шутку, на которую можно пойти только с тем, с кем по-настоящему уютно. «Это правда. Мы все время так друг друга подкалывали. Но сегодня был не тот день», — пробормотала доктор Селки. Она сложила руки и отвернулась, надувшись. «Я уже сильно проголодалась. Вдобавок я хотела сказать ему кое-что важное. Такое чувство, будто он растопил мою решимость и пренебрежительно отнесся к моим чувствам. Можете вообразить, как сильно я на него разгневалась?» Призналась она, и на ее глазах стали наворачиваться слезы. «Конечно, я понимаю, что поступила нечестно. Доктор Голдман не мог знать, что творится у меня в голове. Уверена, он как всегда считал это просто еще одной маленькой шуткой. Но эта соломинка сломила верблюду спину». Прохныкала доктор Селки, борясь со слезами, сжимая край пропитанного кровью лабораторного халата. «Когда я поняла, что выплюнул его любимое золотое кольцо, я сатанила. Я схватила украшение и без раздумий бросила в кабинку. Потом завела ключ для активации». «О чем вы думали, доктор Селки?» Воскликнула Арис и всем телом изобразила неверие. Я все еще не знал, что именно делает часовой механизм, поэтому с трудом следил за разговором. Лишь в общих чертах я понял, что доктор Селки совершила нечто ужасное. «Поверь мне, я знаю. Я хорошо осознаю собственную глупость. Но я хотела преподать доктору Голдману урок. Я хотела, чтобы он узнал, что произойдет, если будет неправильно ко мне относиться. Нет, наверное, я просто хотела ему отомстить». Подавленно простонала доктор Селки, будто маленькая девочка, которую отругали родители. «Но мои поспешные действия привели к наихудшему исходу. И я подозреваю, что доктор Голдман надеялся забрать свое золотое кольцо до активации часового механизма, поэтому прыгнул в кабинку за ним». «Этот поступок очень проблемный и безрассудный сам по себе», — изумленно вздохнула Арис. «Я начинаю понимать всю серьезность ситуации». «Да, к сожалению, процесс начался, как только он запрыгнул и переработал все в кабинке. Я кинулась осмотреть ее изнутри, но доктора Голдмана там больше не было». Доктор Селки зарылась лицом в ладони. Она плакала и хлюпала носом. «Он исчез. Нет, его переработало до такой степени, что я его больше не узнаю. А, это настоящая катастрофа». SCP-914 известен так же, как часовой механизм. Арис кратко объяснила для несведущего меня природу этого объекта SCP. По ее словам, часовой механизм мог изменять или перерабатывать состояние предметов. Я пытался представить, что конкретно она имела в виду, поэтому мы получили у доктора Селки разрешение провести простой тест. Поступок может показаться весьма беспечным, раз пропал доктор Голдман. Но доктор Селки разрыдалась, рассказав о случившемся. Нам в любом случае стоило дать ей время успокоиться. «Смотри сюда, Конеке. Айрис достала откуда-то шариковую ручку и поднесла к часовому механизму. «Для нас кабинка справа – сырье, а слева – продукт. Как видишь, обе связаны основным телом часового механизма», – объяснила Айрис. «Сырье? Продукт?» Я гадал над значением, молча слушая объяснение Айрис. Она удовлетворенно ухмыльнулась и продолжила. «При использовании часового механизма сначала какой-нибудь предмет кладется в кабинку сырье. Для нашего теста я воспользуюсь этой ручкой». Айрис обыденно подошла к кабинке сырье, открыла дверцу и небрежно бросила ручку внутрь. Потом просто закрыла дверцу. Сразу же зазвонил маленький колокольчик. Стенки кабины оказались из толстого металла, поэтому мы не смогли снаружи посмотреть на происходящее. «Хорошо. Видишь, я поместила шариковую ручку внутрь. Я специально дала тебе самому осмотреть ее. Обычная, дешевая, одноразовая, которую можно достать где угодно», — сказала она. Происходящее стало напоминать магический трюк. И будто прочитав мои мысли, а может, по чистой случайности, Айрис продекламировала стиль эстрадного мага. «У меня нет ничего в рукаве. Та-дам!» За несколько шагов мы вдвоем приблизились к кабинке продукт. «Теперь нам нужно немного подождать. В общем, процесс занимает от 5 до 10 минут, в течение которых ни в коем случае нельзя открывать дверцу», — предупредила она. Нетерпеливо дожидаясь окончания, Айрис повернулась ко мне и добавила. «Часовой механизм использует это время на переработку предметов, помещенных в кабинку сырье. Тайна его работы еще исследуется. Но оператор SCP-914 может произвольно управлять степенью переработки предмета». Что это должно значить? Переработка? Я ненавидел свою медленную сообразительность, но, похоже, Айрис об этом не беспокоилась. На самом деле она смотрела на меня, как на что-то маленькое и миленькое. Я знал, что она старше меня, но не мог отделаться от мысли, что она перегибает, относясь ко мне как к ребенку. Чувствуя себя слегка уязвленным, я все же был хорошим мальчиком и послушал ее объяснение. «Эта контрольная панель называется панелью выбора». Айрис сделала еще пару беспокойных шагов к середине между кабинками, перед основным телом объекта. Панель там явно соответствовала названию. На ней большой переключатель сиял металлом, будто изготовленный из меди. Поворот переключателя двигал прикрепленную сверху стрелку. Поскольку сейчас шел процесс, Айрис лишь показала пальцем на панель выбора, а не трогала ее. «Видишь, там написано очень грубо, грубо, один к одному, тонко и очень тонко. Знаешь, что они означают?» «Ну, после бесчисленных попыток изучения английского, как прикрытие от безделья, с кофейным автоматом, мой словарный запас немного пополнился. Но переводящий ошейник у меня на шее не помогал понимать написанные слова. А одно я не сразу узнал. Что означает «грубо»?» «Ну, суть всего ты поймешь, если будешь думать об очень грубо, как о самой плохой настройке, и об очень тонко, как о самой хорошей. Вот и все, что оно значит. Поворачивая переключателем стрелочку в разные настройки, ты улучшаешь или ухудшаешь качество результата», — объяснила Айрис. «Ах, ага, в этом есть смысл. Так SCP-914 – это устройство, меняющее вещи, а панель выбора контролирует качество результирующей переработки. Лишь с 5 делениями у нас действительно широкий диапазон выбора. От очень плохо до очень хорошо. В данный момент стрелка показывала на тонко. Если задуматься, то Айрис что-то вертела у часового механизма до запуска. Поэтому мы должны получить что-нибудь приличное». Пока в моей голове проносились такие мысли, звонок снова зазвенел, и Айрис пошла к кабинке продукт. Лопаясь от возбуждения, она открыла дверцу кабинки и что-то вытащила. Из кабинки продукт показался цилиндрический сверкающий серебряный предмет. Похоже, дешевая одноразовая ручка переработана в относительно ценную серебряную шариковую ручку. Давай, возьми ее. Не правда ли красивая и тяжелая? Это настоящее серебро». Айрис предложила шариковую ручку, хотя мне она показалась перьевой. Я принял ту, не задумываясь. Она в самом деле потяжелела. Я присмотрелся. Но кроме того, что необычно видеть серебряную шариковую ручку, она казалась совершенно обычной. Спорю, она бы замечательно писала, будь в ней чернила. Вот самое лучшее, что может предложить Тонко. Ставлю на то, что ее все равно можно продать за хорошую сумму. Конечно, использовать часовой механизм для извлечения прибыли строго запрещено. Пошутила Арис по пути к кабинке сырье и открыла дверцу. Естественно, там не оказалось и следа ранее положенной шариковой ручки. Теперь ты понимаешь? Как видишь, часовой механизм меняет состояние предметов. Каким-то образом, что угодно положенное внутрь кабинки сырье преобразуется и перемещается в кабинку продукт, где и появляется. Никто не понимает, как это работает, но по сути устройство функционирует так. Продолжила Арис. Размытые объяснения, но объект SCP изначально нелогично. Она не в состоянии дать идеально точное описание. Я полностью осознавал, что лучше всего либо пользоваться этими штуками, едва понимая, что они делают, либо изолировать. Твой ошейник, переводящий ошейник, тоже изготовлен посредством SCP-914. Арис показала на мою шею. О, теперь, когда она упомянула, я вспомнил, что она говорила что-то такое раньше. И я уверен, что слышал, как она упоминала часовой механизм в прошлом. «Изначально твой ошейник являлся собачьим», — сказала Арис. «Из тех, которые считаются шуточным подарком, хотя рекламировались как святой грааль собачников всего мира, потому что он мог превращать собачьи эмоции в понятные владельцу слова». О, клянусь, я когда-то слышал об этом. Они измеряют потоотделение собаки, чтобы определить, голодна она или устала, а потом перевести в понятные человеку слова. Не шибко точные, но и не полная бутафория. Но они вовсе не переводили собачьи слова в человеческие. Или так я слышал. Мы засунули один такой в кабинку SCP-914 и установили стрелку на очень тонко. И он переродился в такой замечательный ошейник, способный переводить любой язык. Объяснила Арис. Ага, теперь понятно. Я думал, что этот переводящий ошейник похож на невероятно научно-фантастическое устройство вне досягаемости современной науки. На самом деле он лишь результат случайности, рожденный из ошейника феноменальным объектом SCP-часовой механизм. Верно. Даже если ты точно повторишь те же действия, часовой механизм не обязательно выдаст тот же результат. И поскольку для каждого использования нужно заполнять кучу сложных форм, массово производить такие переводящие ошейники сложно. Поэтому будь очень осторожен, не сломай его. Предупредила Арис. Ну ага, само собой. Я все еще далеко не знаток английского, поэтому едва смогу общаться с Арис без него. Ежедневный быт превратится в мучение. Когда я заметил, что трогаю ошейник, Арис попыталась меня приободрить. Но без переводящего ошейника тебе будет неудобно. Поэтому нам нужно сделать запасной, вместе с множеством других полезных вещей для будущих экспериментов. В этом цель сегодняшних тестов. Или скорее, подготовительная работа к грядущим экспериментам. Ага, теперь все становится на свои места. Причина сегодняшнего прихода в занимаемую часовым механизмом комнату – изготовление полезных предметов, подобных переводящему ошейнику, если не еще лучше. Я и правда мог бы пользоваться какими-то полезными устройствами. Хоть я и мог по желанию входить в фотографии, тело все еще принадлежало обычному старшекласснику. Я не могу сражаться с опасными аномалиями. Я бессилен. Логично попытаться оснастить меня механизмами для усиления физических возможностей или улучшения исследовательских способностей. Я лично был весьма признателен за получить средства для защиты или расширения возможностей. Во всех тестах я просто бесцельно бродил, чаще всего чувствуя себя ничтожным неврастенником. Хотелось бы чем-то успокоить свой разум. «Я знаю. Думаю, глупо посылать тебе фотографии полностью безоружным. Я вне себя от страха каждый раз, когда ты уходишь». Арис хмуро опустила взгляд. Она смотрела на доктора Селки, которая все еще плакала в углу комнаты, обхватив лицо руками. С учетом потерянной ранее крови, я боялся, что из-за такого рыдания из ее тела выйдет вся жидкость. «Ну, это пока подождет. Нам следует сосредоточиться на текущей проблеме. Исследователи, назначенные направлять и контролировать процесс создания полезных предметов, попали в плохой переплет. Ага, я вот думаю, что же нам делать? Прослушав объяснение работы часового механизма, я наконец осознал серьезность ситуации. Доктор Голдман кинулся за золотым кольцом, брошенным доктором Селки в приступе гнева в кабинку сырье. И даже после процесса переработки часовым механизмом, его не оказалось в кабинке продукт. Кажется. Куда в конце концов делся доктор Голдман? Я предполагаю, что его превратило в какую-то форму или структуру. Но если эта штуковина настолько непознаваемая, что даже опытные исследователи не могут предсказать результат, то я не могу даже представить его судьбу. Мысль о пропавшем теле напоминала мне о старых добрых детективах. Но с учетом аномального объекта SCP в основе загадки, я сомневался, что это дело может раскрыть сколь угодно умная дедукция. «Ребятки, замечательно, что вы так хорошо ладите и все такое. Но не могли бы вы подать мне руку?» Позвала нас доктор Селки, полностью выплакавшись. Айрис и я кивнули друг другу и подошли к юной исследовательнице. От такого продолжительного плача у доктора Селки опухли глаза. Волосы и одежда пятнами прилипли к коже из-за высохших крови и слез. Она выглядела как потерпевший крушение поезд, но ее глаза все равно сияли пронизывающим светом. Ее собственные неосторожные действия привели к потере дорогого партнера. Услышав это доктор Селки, она наверняка рассердилась бы, но когда она говорила о докторе Голдмане, в ее словах ощущалась привязанность. Я не буду ее винить, если она сорвется в истерику. То ли ей не хватило силы на истерику, то ли она казалась женщиной сильнее, чем можно предположить по ее детской внешности. Доктор Селки заговорила, тяжело дыша. «Заметили предметы, разбросанные по комнате? Я понимаю, что грубо, но буду признательна, если вы их соберете. Как видите, у меня нет сил даже стоять. Боюсь, мне придется попросить вас сделать это вместо меня». Я забыл о произвольно раскиданных вещах, пока она их не упомянула. Не наблюдалось никакой связи между в основном металлическими кучами произвольных предметов. Что вообще с ними делали? «Ну, должно быть, я полностью потеряла голову после исчезновения доктора Голдмана. Я брала то, что появлялось в кабинке продукт, и клала в кабинку сырье, снова и снова повторяя процесс». Выдавила из себя доктор Селки ответ на наш вопрос. «Я думала, что если правильно настрою устройство, то смогу переработать материалы обратно в доктора Голдмана. Да-да, я хорошо знаю, что процесс переработки обычно необратим. Даже если не нравится конечный результат, пути назад уже нет». Она потупила взор, но я полностью понимал мотив и чувства, которые вынудили ее пойти на решительные меры. Доктор Голдман исчез. Вероятно, его переработал часовой механизм. В таком случае существовала крупица надежды на то, что обращение процесса и переработка материалов раз за разом вернет его к изначальному состоянию. «Но вы видите, как это закончилось? Неважно, какие настройки я ставила на панели выбора, мои ожидания предавал весь этот мусор. Однажды устройство даже проигнорировало закон сохранения массы и создала большую кучу золота. Сущим кошмаром стала выгребать его из кабинки». «Ах, так она создала весь этот масштабный бардак, повторно заводя часовой механизм и перерабатывая материалы. Они – доказательства бесчисленных заводов ключа и томительных 50-минутных ожиданий с затаённым дыханием. Каждый раз, преисполненной надеждой, что наконец сработало, она открывала дверцу продукта, только лишь ради горького разочарования. Она повторяла процесс снова и снова. Доктор Селки полностью истощилась и впала в отчаяние. Я на ее месте свернулся бы калачиком от разочарования, но она не сдалась и, очевидно, совершила немыслимое. «После длительных повторений я пришла к выводу, что обычные методы не сработают. Неважно, насколько я перерабатывала те предметы, доктор Голдман не возвращался», прошептала доктор Селки и зло посмотрела на разбросанный мусор. «Поэтому я сама полезла в кабинку сырье». «Это было самоубийство. Биологические тесты часовым механизмом прекращены. Они обычно трагически заканчивались», сказала Арис, и кровь отхлынула от ее лица. Вы от вины за исчезновение доктора Голдмана бросили себя наказывать. Надеялись, что часовой механизм заставит вас исчезнуть, как его? Или назначит судьбу еще хуже? Так никого не обрадуешь. Это ничего не решит. Да, конечно, я знаю. Ответила доктор Селки. Потерла живот и внезапно показалась взрослой. Я поставила стрелку панели выбора на очень тонко и полезла в кабинку сырье. Знаете, что это значит? Она подождала нашей реакции, остановившись ненадолго, как учитель, ждущий ответов от учеников после сложного вопроса класса, и продолжила. Я попыталась заставить устройство переработать себя в намного лучшую версию. Надеялась, что с превосходным умом я смогу найти способ вернуть доктора Голдмана. Это был мой лучик надежды. Я понимаю, как она себя чувствовала. Но это безумие. Не существует способа предсказать результаты переработки SCP-914. Эту нестабильную и рациональную штуковину человечество никогда не сможет полностью контролировать. И тем не менее, доктор Селки выбрала именно такой способ. Чувствовала ли она ответственность за исчезновение доктора Голдмана? Не знаю. Существовали ли более сильные эмоции, скрытый смысл, которые толкнули ее на крайние меры? Что-то в ее действиях показалось мне благородным. Доктор Селки действовала смело, чтобы спасти другого, несмотря на опасность для нее самой. Такое самопожертвование является обычным делом в манге или фильмах, но я не знал, что есть люди, способные на такое в реальной жизни. Довольно трогательно. К сожалению, рискованные действия доктора Селки оказались бесплодными. Желаемого результата не получилось. Полная фиаско. Вместо того, чтобы дать мне желанный блестящий ум, часовой механизм поигрался с моими внутренностями и посчитал свою работу выполненной. Я не узнаю, что именно он изменил, пока не пройду полное обследование. С натянутой улыбкой доктор Селки держалась за живот. Из самостоятельного осмотра я поняла, что устройство повредило один из моих органов. Считаю, что мне повезло не умереть мгновенно. Она кашлянула кровью и стала дрожать, будто внезапно замерзла. Нет, думаю, можно сказать, мне еще очень повезло не превратиться в нелепого монстра. Конечно, это бы согласовывалось с результатами, которые заставили нас прекратить биологические опыты. Но теперь я, по сути, в тупике. Она внезапно сделала пустое лицо и уставилась на нас. Послушайте, после того, как соберете разбросанные по комнате вещи, я хочу, чтобы вы временно вынесли их отсюда. Они то, во что превратился доктор Голдман. Пока у нас есть эти предметы, его возможно вернуть. Неважно, насколько мала вероятность, она все еще есть. Решительно заявила она. Слова доктора Селки напоминали мне разведчица, которую я встретил в пугающем карнавале ужасов. Гордое выражение решительного взрослого. «Как только вы закончите, я отправлюсь в кабинку SCP-914, даже если мне придется туда ползти. Я ставлю все на невероятное. В этот раз я смогу умереть или испытать судьбу хуже смерти, но я ставлю все на надежду». Что в этот раз я получу замечательный мозг, способный это решить. С нежной улыбкой она строго посмотрела на нас. Часовой механизм сам по себе странный и таинственный объект SCP. Я не знаю, чем это кончится, но есть шансы, что плохо. Поэтому перед тем, как я поменяюсь, бегите как можно дальше. Потом доктор Селки нежно погладила меня и Айрис по голове. Наверное, из-за сильного обезвоживания и кровопотери. Кончики ее пальцев казались холодными, как лед. Но каким бы странным это ни казалось, от ее прикосновения чувствовалась теплота. Тепло ее любви и чувств. Уверен, она душу вложила в это поглаживание. Я хочу, чтобы вы потом передали все увиденное и услышанное руководству фонда. Изложите события касательно часового механизма в одном докладе. Это проложит дорогу в будущее. Наставляла она. Она будто молилась. «Неважно, насколько велики скорбь и боль, происшествие или несчастный случай, мы можем им противостоять, если у нас есть знания. Ведь именно так мы, люди, до сих пор изолируем угрозы объектов SCP. Все ради защиты мирной повседневной жизни. Работавшая с неизвестными общественности странными абсурдными объектами SCP, доктор Селки гордо заявила. «Этот случай не исключение. По крайней мере, я надеюсь, что вы правильно воспользуетесь моей неудачей. Иначе я не смогу отойти в мир иной. Моя душа не упокоится с миром». «Доктор Селки...» Серьезным выражением лица обратилась к ней Арис. Доктор Селки увидела напряженную Арис и пришла к выводу, что девушка ее жалеет или застыла от ужасающей опасной ситуации, поэтому она храбро улыбнулась. «Не волнуйтесь, я не собираюсь умирать. Шансы не очень хорошие, но я уверена, что вернусь, переродившись в лучшую, чем сейчас. Меня переделает SCP-914, непостижимая механическая рука Бока». «Доктор Селки, я не думаю, что вам нужно идти на столь крайние меры». «Почему?» – неуверенно спросила доктор Селки. Она почувствовала, что уже не на одной волне с ошеломленной Арис. Заметила, что глаза девушки сфокусированы на чем-то другом. Проследила за ее взглядом и напряглась всем телом, будто от удара молнии. «Чего?» Доктор Селки вскочила на ноги, будто совершенно забыла о всех своих поврежденных внутренних органах. Она замахала руками вверх-вниз, будто маленькая девочка, и закричала. «Ты! Почему ты жив, доктор Голдман?» А там, куда упёрся её злобный взгляд, внезапно чьё-то лицо вынырнуло из тени огромной основной части SCP-914. Этого взрослого мужчину я никогда раньше не видел. В белоснежном лабораторном халате, который идеально сочетался с халатом доктора Селки, с хорошо выраженными чертами лица, длинными пальцами и красивыми светлыми волосами, которые будто светились изнутри. Мужчина, вероятно, тот самый так долго упоминаемый доктор Голдман, молча осмотрелся, будто потерял ориентацию. Потом спокойно, в противовес практически истерике доктора Селки, подмигнул. «Философия? Ты никогда в ней не была сильна, дорогая Селки». «Из всего, черт тебя дери, доктор Голдман!» Закричала доктор Селки. Мы предположили, что часовой механизм без следа переработал доктора Голдмана. Но сейчас тот появился, как ни в чем не бывало. Доктор Селки всеми силами пыталась принять реальность его существования. Ее рот то открывался, то закрывался. Голосовые связки издавали звуки, которые не складывались в слова. По щекам бежали слезы. На лице постепенно появлялось сначала облегчение, потом радость. «Дурак! Поверить не могу! Сколько ты будешь выводить меня из себя, пока не удовлетворишься? Клянусь, я ни за что не прощу тебя до конца дней моих!» Прокричала доктор Селки, вкладывая в свои слова такие сильные эмоции, будто это предложение жениться. Потом она побежала прямо к доктору Голдману. Любопытно, откуда на пороге смерти с перемешанными органами у нее нашли силы бежать? Всплеск эндорфинов сделал ее нечувствительной к боли? Или это сила любви? Единственная причина, почему любовь не пришла мне на ум, это последующие действия доктора Селки. Переполненная эмоциями доктор Селки влетела в доктора Голдмана с пылкими объятиями. Какая страстная хватка! Я ощутил, что нам не следует это видеть, и протянул руку, чтобы прикрыть Айрис глаза. Но Айрис поступила так же, и наши руки встретились на полпути. Мы сплели пальцы, не думая, встав в смешную позу, будто танцуем вальс или нечто подобное. Дикий поворот событий слишком нас ошеломил и обескуражил, чтобы мы осознали неловкость ситуации и развели руки. «Ну-ну», – ворковал доктор Голдман. Он ласково обнял доктор Селки, пока та плакала, как ребенок, и нежно прислонился щекой к ее макушке, будто они верные любовники. На самом деле все именно так могло и обстоять. Длительные отношения обоих исследователей восходили ко времени их учебы в университете. После всех лет столь тесной работы, между ними, вероятно, образовалась особая связь. Романтическая или нет, у меня просто не хватало опыта в таких вещах, чтобы говорить наверняка. Но я им смутно завидовал. Замечательно. Будто они получили свой сказочный счастливый конец. Не то чтобы я понимал, что тут, черт возьми, происходит. А теперь, если вы позволите, я объясню, что произошло. Это была плата за то, что ты так жестоко швырнула мое любимое кольцо в кабинку SCP-914. Произнес доктор Голдман звучным голосом и радостно рассмеялся. Должен был получиться невинный маленький розыгрыш. И я сделал вид, будто прыгаю за кольцом в кабинку сырье, а сам мгновенно скрылся в тени основного тела SCP-914. И я с гордостью скажу, что такое великое представление посрамит любого мага. Доктор Селки ошеломленно молчала. Казалось, она не понимает, что говорит доктор Голдман. Или, скорее, не хочет понимать. Я ничего не видел, откуда стоял, но ощущал сильные эмоции, которые бушевали в ее тельце. Она походила на готовый к извержению вулкан. «Я надеялся, что ты осознаешь совершенную тобой вопиющую ошибку. Смутишься и раскаешься в своем поведении. Ты склонна к порывам и безрассудству. Хоть я считаю оба качества милыми, я надеялся, что немного самоанализа позволит тебе вырасти как личности», — продолжил доктор Голдман. «Но за тобой было так весело наблюдать, что я упустил шанс для появления. На самом деле, я планировал выскочить с криком «Сюрприз» значительно раньше. Пока я смотрел на твои метания, события внезапно круто повернулись в худшую сторону. Ты полезла в кабинку сырье. Никогда больше не делай столь ничего опасного, моя дорогая Селки. Это настоящий подарок судьбы, что ты жива». «Но...» — прошептала доктор Селки вымученным голосом, наконец заговорив. «Ты исчез. Я должна была что-то сделать. Мои опрометчивые действия привели к происшествию. И я не могла никому обратиться во всем комплексе. Я должна была придумать что-нибудь сама. Вот почему. Ох, забудь». Доктор Селки оттолкнула доктора Голдмана и топнула. «Поверить не могу. Я жизнью рисковала, чтобы тебя спасти. Я все извелась. А ты прятался в каком-то углу. И все время смеялся надо мной. Невероятно. Ты худший. Я ненавижу тебя». Голос доктора Селки сорвался на крик. Она не могла сдержаться под натиском злости, смущения и наплывом других эмоций. Я ее не виню. С его стороны точно получилось немного жестоко. Он завел розыгрыш слишком далеко. Но что-то в его истории не сходилось. Прежде чем я определил, почему подумал, будто что-то не так, шестеренки у меня в голове замерли, как только доктор Селки начала свое поразительное заявление. «Сегодня я пришла сюда с определенной целью на уме. Я хотела свести наши отношения на новый уровень. Я тщательно практиковала свое большое предложение, чтобы убедиться в идеальности самых мелких подробностей, от речи до взмаха запястьем». Доктор Селки рыдала, опустив голову, и вытирала слезы обратной стороной ладони. «Здесь я собиралась обсудить с тобой нечто важное, а ты устроил тот глупый розыгрыш. Он меня так взбесил, что я потеряла самообладание и бросила твое ценное кольцо. Но после такого я рада, что не сказала тебе ничего из того, что планировала», — всхлипывала она. С громким треском доктор Селки отвесила доктору Голдману пощечину, плюнула в лицо, развернулась на пятках и побежала к закрытой двери. С перекошенным от боли лицом она выла, не оборачиваясь. «Глупец! Мерзавцу вроде тебя всю жизнь жить никем не любимым и одному. Надеюсь, ты сдохнешь в канаве, следа в этом мире не оставив. Придурок! Чтоб ты знал, я...» Остальные слова утонули в ее рыданиях. Открыв дверь, доктор Селки выбежала из комнаты. Мы слышали, как удаляются звуки ее шагов. В занимаемом часовом механизме помещении начала распространяться тишина. Брошенные Айрис и я не могли ничего сказать и просто как дураки смотрели вслед убежавшей доктора Селки. Если честно, то что делают до известной степени непричастные свидетели, когда сталкиваются с такими ссорами? Но доктор Голдман так и замер на полу, куда упал от пощечина. Поэтому я повернулся к нему из беспокойства. Надеюсь, он в порядке. И если сказанное им правда, то он настоящий подонок, как и заявила доктор Селки. Хоть в моем сердце не нашлось места сочувствию, я не мог отделаться от ощущения несоответствия. В Все время, пока он играл злодея, в его глазах отражалась печаль. «Ха-ха-ха, что за буйство? У меня такое чувство, что это сойдет за самую смешную историю в моей жизни». Доктор Голдман внезапно разразился хохотом. Я аж подпрыгнул. Он медленно сел и с изяществом отряхнул пыль с лабораторного халата. Снизу оказался хороший костюм. Доктор выпрямил галстук до идеального соответствия образу уточенного джентльмена. Но его изысканные движения контрастировали с выражениями его лица и растрепанными волосами. «Мы кажемся полными противоположностями. Но мы духовно близки там, где это важно, дорогая Селки. Сегодня я тоже намеревался сказать тебе нечто важное. Но я слишком стесняюсь говорить, насколько я тебя люблю, когда мы снова и снова ругаемся, как старая женатая пара», — сказал он. Доктор Голдман внезапно вскочил на ноги и просто застыл, как брошенное пугало. «Поэтому я решил немного подразнить тебя невинным розыгрышем. Я подсунул твое обручальное кольцо в бутерброд. Разозлишься ли ты, как всегда, когда его найдешь? Мне нравится твой горячий темперамент. Я собирался это сказать, обнять тебя и продвинуть наши отношения». Он будто сам с собой разговаривал, но достаточно громко, чтобы я слышал каждое слово. Ну, они точно созданы друг для друга. Так вышло, что сегодня они пришли сюда с одинаковой целью на уме. Но небольшое недоразумение и несчастный случай не дали исполниться их мечтам. Шестеренки соскочили со своих мест, потеряв сцепление. Нет, что-то казалось неправильным. Не сходилось. Если доктор Голдман искренне любил доктора Селки, то он никак не мог вести себя так, как рассказал нам только что. Тяжело поверить в то, что он сделал вид, будто прыгает в кабинку сырье и незамеченный смотрит на все из тени. Мог ли он в самом деле так жестоко разыграть доктора Селки, а потом все это время смотреть на ее панику? Это действительно невероятно грубо. И если он заботился о докторе Селке, то побежал бы показать ей, что с ним все в порядке, и успокоить. По крайней мере, остановил бы ее от входа в кабинку сырье. Силой, если необходимо. Пришло бы ему в голову сказать, якобы смотреть на нее так смешно, что он пропустил свой выход, потому что смеялся. И после такого бессердечия хандрил бы он, как персонаж трагедии, когда все уже закончилось. И я бы поставил под сомнение его рассудок, если это правда. «О, вы двое, точно. Я же должен сегодня контролировать вашу работу». Доктор Голдман сверкнул Арис и мне улыбкой, будто наконец-то нас заметил. Ответить мы не смогли. Арис и я повернулись друг к другу, растерявшись, что же делать. «Мне очень жаль, но я буду признателен, если это немного подождет. Нам нужно сначала очистить эту комнату, а потом…» Я перебил доктора Голдмана с криком, как только посмотрел на его лицо. Я не верил глазам. На красивом лице доктора Голдмана отслаивалась щека. От пощечины доктора Селки с его лица отваливались кусочки кожи. Будто со старого разваливающегося здания медленно отпадала краска. Обычно под сошедшей кожей показываются мускулы. Темно-красные мускулы. Но по какой-то причине его щека сияла золотом. Его плоть заменила золото? «Упс, извините. Пожалуйста, сделайте вид, будто вы этого не видели». Доктор Голдман чарующе подмигнул и закрыл щеку ладонью. «Боюсь, Селке будет себя винить. Она никак не могла знать, что когда я запрыгнул в кабинку сырье, затем золотым кольцом, часовой механизм переработает меня в золото с личностью доктора Голдмана. Это самое захватывающее. Как в старом фильме «Муха», меня соединило золотым кольцом, с которым мы одновременно находились в кабинке сырье, чтобы создать гибрид. Я переродился в органическое золото, которое может по своей воле менять форму. И он отрастил отпавшую щеке кожу прямо у меня на глазах. Ей вернулся обычный цвет кожи, восстановив лицо доктора Голдмана. Хлопья отпавшей плоти превратились в золотую пыль и затанцевали вокруг него. «Хоть моя психика принадлежит доктору Голдману, я полностью переродился. Счастливчик, который любил Селки, и, возможно, был ею любим, тот доктор Голдман уже умер. Такой я в этой форме не могу ответить на ее любовь, объяснил он. Так он намеренно наговорил ей жестоких слов, чтобы оттолкнуть. Она решила пожертвовать собой во искупление колебаний, поэтому он так поступил, чтобы она наверняка не сделала ничего более безрассудного. Но это тоже любовь. Очень человеческая эмоция, полная преданности и заботы. Доктор Голдман любил. Именно поэтому это такая трагедия. И если доктор Селки узнает, что доктор Голдман изменился по ее вине, ее захлестнут муки совести. В этот раз она действительно прыгнет в кабинку SCP-914, чтобы вернуть его. Зная, как она отреагирует, доктор Голдман так спокойно соврал и намеренно заставил ее ненавидеть его. Все из-за любви. Обычному старшекласснику без жизненного опыта тяжело осознать глубину такой привязанности. «Успокойтесь. Не смотрите так серьезно. Я не выношу напряженности. Чтобы вы знали, ученый во мне наслаждается ситуацией». Доктор Голдман провел пальцем по своему телу и разразился неукротимым смехом. «Результаты этого теста самые захватывающие. Вот что делает изучение объектов SCP таким заманчивым». Он будто разыгрывал перед нами шоу, но мне нечего было ответить. Ни мне, невежественному ребенку, ему возражать. Неосторожно взвешенным решением благоразумного взрослого. Я не мог объяснить, почему, или как я считал, это неправильным. По крайней мере, я запомню его настоящие чувства. Я не хочу забывать о его любви, которая так волшебно сияла, подобно его золотому телу. А теперь давайте займемся уборкой. Конечно, если вы хотите помочь, не так ли? Я очень хочу закончить наше задание, чтобы нежно успокоить Селки и помириться. Так что давайте уберемся по-быстрому. Вероятность совместной с ней работы сильно снизилась. Но даже так, я все еще хочу быть с ней, сказал доктор Голдман с вымученной улыбкой. Мы с Айрис понимающе кивнули. Я наконец заметил, что до сих пор держу ее за руку. Но это почему-то все равно казалось правильным. Некоторое время я не мог шевелиться, глядя на человека, который знал, что значит любить кого-то. Или, стоит мне сказать, на нечеловеческий организм, преисполненный любовью больше остальных. А на фоне бесчисленные пружины и шестерни часового механизма издали звук, похожий на невинный детский смех.